да за свою он шкуру боролся, и ничего более. Иначе он никогда не стал бы понижать мощь деревни, а старался бы на ее благо. Он же сам начал притеснение учих, вот они и не выдержали, и хотели поднять восстание, чтобы восстановить справедливость. Мне вот интересно, как вообще Коноха так долго с такими ублюдками, как он, простояла. Ладно, это все былое. Данза сам затрахает старейшин, я могу расслабиться, я верну свое с процентами. С этими мыслями я стал погружаться в царство Морфея. Часть 14. Примечание к части. Часть получилась неплохой, начался основной сюжет арки Наруто. Следующие главы будут распределяться первый месяц, первая глава. Спасибо за ваши отзывы и лайки. Жду новых отзывов и лайков, если нравится. Насчет имбовастика Тамацуками, она такой по факту и является, а если бы Шисуи получил ВМЧ, то его иллюзии были невероятно реальные, и как вы видите, пока гуманин, и использует его самый минимум, так как считает, что аморально подавлять волю людей. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать 15-ю часть, после половины спать. Проснулся я от громких стонов в соседней комнате. Только не говорите мне, что это Какаши с той девушкой. Я решил это проверить, слеся с молнией, и дошел до комнаты. Открыл дверь и увидел, как Какаши во всю глубину в миссионерской позе вонзает свой агрегат в девушку. Она же с лицом Махигава утопает в блаженстве. Только не говорите мне, что и Чайча и вправду помогла Какаши заарканить девушку при первой встрече. Я ретировался из комнаты, чтоб глаза мои этого не видели, и решил прогуляться по городу. Была ночь, Какаши развлекается уже с вечера. Я ходил по ночным улицам города, и мне раз 10 предложили эскорт услуги, а одна соблазнительная дама хотела за бесплатно и прямо на улице. Я им отвечал: не для вас моя писечка росла. Вообще, после того, что я увидел, это был бы идеальный вариант, но я решил сходить к клонам. Прошло уже часов 16, клоны должны были закончить и контроль с каналами расширить плюс 25 тысяч чакры и 250 контроля, но пусть лучше посидят до 20 часов, осталось не так много. Я шел к клонам, что тренировали пространственный шуншин. Почему шел? Хочу прогуляться. Вот я и шел медленным шагом. По пути мне все чаще и чаще предлагали эскорт, но я их игнорировал. Спустя где-то час я дошел до зеленой поляны, и то, что я увидел, меня поразило. Клоны вытворяли такой пиздец. Они постоянно исчезали, появлялись уже недалеко от места, причем могут моментально появиться и также моментально исчезнуть, где-то 10-15 шагов в радиусе, но потом 5-минутный интервал отдыха. Но не это важно, важно, что перемещаются они в любой плоскости, хоть вверх, хоть вниз, роли не играет. Я подшел к ним и захлопал в ладоши. Я сказал: так, мальчики, привал, вы тут уже 16 часов трудитесь. Ответом мне было фирменное: хай. Я достал купленную еду из печати и свиток фуин-дзюцу из кармана, передал еду клонам, а сам начал читать свиток. Мое внимание привлекла техника ограничивающего барьера, позволяет мне ограничить любое существо. Оно не сможет двигаться и использовать чакру, пока стоит ограничитель. Пригодится и для Зицу, ибо эту тварь, если не ограничить, деру даст. Но он нужен мне через 2 года, когда смогу абсорбирующие клетки использовать. У него должен быть ген на Ацуцуки. На Обито тоже сойдет, он же еще тот идиот, слушать не будет. Ну, если не выслушает, Катамацуками его разговорит, а вот с Зицу это, наверное, не сработает. Я посмотрел формулу печати и подозвал к себе жующего клона. Я сказал ему: расскажи ощущения после того, как я использую на тебе печать. Он сглотнул и кивнул. Я чакрой сформировал на земле печать. Печать является круговыми кольцами кандзи, с чем-то похожим символом на символ учих в центре. Клон сказал: не могу использовать чакру, не могу двигаться, но могу слиться со стихиями огня, ветра, молнии и концепции пространства. Я кивнул и развеял печать, при этом получил уведомление от системушки. Хэймэм, неплохо. Все так же, как и с другими. Я мысленно по ментальной связи передал клонам, чтобы заканчивали есть и готовились по парам в 2 человека поочередно запечатывать и распечатывать друг друга. Они кивнули. Да, я с ними говорю, только когда хочу. Можно сказать, я им показываю свое уважение как другим отдельными личностям. Они начали наносить печать, а я дальше продолжил читать свиток. Я наткнулся на то, что не ожидал. Техника запретной метки на сердце. Этой техникой Мадара контролировал Обито. Что она тут делает? Она позволяет убить контролируемую цель одной мыслью, а также подавить волю и навязать мысли. На клонах я ее тренировать не буду, поищу всякий сброд. Клоны все же мои, их жалко. Вернусь к этой печати позже, а сейчас, что там дальше? Хаймэм, техника барьера ловушки взрывной печати позволяет создать особую печать, которая при контакте с целью опутает ее и взорвется как взрывная печать. Для ловушек она хороша, но и для быстрого боя подойдет, например, тот же кунай с этой печатью. Ладно, она неплохая, буду использовать по мере необходимости. Я продолжил читать свиток, пока не натолкнулся на технику окутывания, та самая техника запечатывания, что использовали союзные силы шиноби, чтобы запечатать воскрешенных Эдотенси шиноби. Однозначно, изучить стоит, гудодам у меня нет. Дальше у нас техника печати иссушения чакры, вот это полезная, даже очень, но с Ринниганом в наличии станет бесполезной. Позволяет отобрать чакру у живого существа и, допустим, использовать как батарейку. Вот это однозначно нужно. Только вот интересно, сработает с Ринниганом. Техника печати подавления контракта позволяет разорвать связь противника с его призывом, и после чего противник больше не в силах контролировать призыв. Если эта плюшка работает с Ринниганом, мне нужно только одно касание, и Гидамаза исчезнет. Такс, дальше. Это же техника запечатывания хвостатого, позволяет запечатать любого пуфастика, полезно с особо буйными. Но суть в том, что это секретная техника клана Узумаки и разработанная Ашина Узумаки. Ладно, она конечно хорошо, но не нужна, я и так могу запечатать пуфастиков одной мыслью. Чакры только много потрачу. Окей, смотрим дальше. Это невозможно. Ее здесь быть не может, ну никак. Мегатинрау печать и тинрау печать. Это техники из кровавой тюрьмы. Позволяет накладывать на цель печать сдерживания, которая не позволяет цели использовать чакру, сжигая тело изнутри, причиняя адскую боль при использовании чакры. Твою-то мать, Какаши сукин ты сын. Где ты нашел этот свиток? Это пиздец. Однозначно изучу. Это отличная печать сдерживания, и даже Наруто подавила. Ладно, дальше. Опять техника, что вредит пуфастикам, но также полезная. Техника разделения души и тела, высасывает душу из тела существа и запечатывает. При моей силе я смогу и 10 хвостово запечатать, но вот проблема, у него души нет. Он сгусток природной чакры с сознанием. Ладно, дальше. Ее тоже здесь быть не должно, но она есть. Техника поглощающей печати позволяет поглотить силу любой печати и, например, распечатать запечатанный в ней объект. Однозначно изучу, полезно для взлома печатей. Дальше. Хаймэм, еще одна аморальная техника. Техника кукольного проклятия позволяет наложить печать контроля и контролировать цель подобно марионетке с огромных расстояний. Я точно спрошу у Какаши, где он взял этот свиток. Эта техника была использована на нем очень давно. Ладно, дальше. Техника огненной печати позволяет запечатать любой огонь, даже Аматерасу. Полезно, даже очень, изучу. Дальше у нас техника печати пяти элементов и техника снятия печати пяти элементов. Позволяет наложить печать, что заблокирует чакру Биджу в цели или может нарушить контроль чакры, а вторая ее снимает. Полезно, буду использовать на особо буйных. На этом в этом свитке все. Интересно, что во втором. Я сложил этот свиток, а сам достал второй. Открыл его и разочаровался. Там всего 5 техник, они полезные, особенно учитывая, что у меня получится мощнее. Техника печати подавления зла позволяет подавить проклятую печать или кекки гинкай. Это отличная техника, а для меня легкая. Правда, цель будет испытывать дикую боль. Вторая техника высвобождения проклятой печати высвобождает силу проклятой печати, снимает ограничения. Третья техника печати подчинения при прямом контакте накладывает на цель печать обездвиживания. Первые две хороши, позволит мне запечатать или распечатать кекки гинкай, а вот третья не очень, мои печати миниатюрны, а тут еще касаться нужно, лучше печать тинрау. Ахау, это мягкий знак. Где Какаши взял эти грибанные свитки? Техника печать бога смерти позволяет навечно запечатать душу цели. Хах, какое пафосное название, интересно, он раб моей смерти Тян или подручный? Хахах, вот как. Ну тогда, когда Риацу разблокирую, призову, письками помиримся. Так, последнее. Что? Техника снятия печати Бога Смерти позволяет отпустить поглощенные души, требует жертвы живых существ, эквивалентно душам. Что, мать его, оно здесь делает? Ну я запомнил как, так что это будет несложно. Подведем итоги: 5 печатей сдерживания, 2 печати контроля, 1 печать ловушка, 1 печать взлома, 4 техники запечатывания и 1 печать поглощения чакры. Ну неплохой набор. Мои фавориты, это печать поглощения чакры, печать поглощения печати и печать Тинроу. Что ж, начнем с печати поглощения печати. Я чакрой начертил печать и мысленно создал печать запечатывания объектов. В нее я поместил сюрикен и активировал печать поглощения печати. Произошла вспышка, и печать стала всасывать в себя другую печать. На земле появился сюрикен, а я получил уведомление от системушки. Я удивленно приподнял бровь. Вот это совсем неплохо, ей наверное и дзюцу шики стереть можно. Ладно, это конечно отлично, но пора бы следующую печать использовать. Так, следующая печать, печать поглощения чакры. Я чакрой сформировал печать и позвал клона. Клон подошел, я активировал печать. Клон стал бледнеть, как будто у него жизнь утекает. Я мысленно остановил поглощение чакры и получил уведомление от системы. Отлично, я сказал клонам. Так, ребятки, практикуем эти техники, а я пойду поохочусь немного. Ответом мне было фирменное «Хай», и я ушел пространственным шульшином. Как я и думал, предел такого перемещения 5 минут, идет восстановление чакры. Я добрался до местного гетто. Находится тут, мягко говоря, некомфортно. Бедняки здесь гадят прямо на улице. Так мало им срать здесь, так они еще и ебутся. Пиздец животные. Я решил использовать метод соблазнения. Я мысленно использовал Хингеюки Носита Юкина в шикарном вечернем платье, чуть подвыпившую, и шел шатаясь. Глазили на меня все, даже те, кто срали и ебались. Такими темпами мне долго ждать не придется. И действительно, и 5 минут не прошло, как ко мне стал подходить какой-то бомж, ну по-другому этого чумазого в каком-то говне измазанного не назвать. Это существо сказало: «Слышь, детка, а ты чего такая красивая, и одна, и пялится похотливым взглядом?» Я ответил: «Да вот, заблудилась, дяденька, я выпила немного, не отведешь меня в гостиницу?» Оно в предвкушении потерло руки и сказала: «Конечно, детка, хе-хе-хе, дядя тебе поможет, иди за мной», и пошел еще глубже в эту клоаку. Я пошел за ним. Шли мы недолго, пока не зашли в переулок, и там оказался тупик. Я спросил: «Дяденька, мы уже скоро придем, я уже устала». Оно повернулось ко мне, окинуло похотливым взглядом и сказала: «Скоро, детка, скоро, хе-хе-хе, скоро ты на 7-м небе от счастья будешь», и похотливо разглядывая мое тело, снял штаны и стал подходить ко мне. Я крикнул: «Дядя, что вы делаете? Вы же обещали помощь». Оно гнусно рассмеялось и сказала: «А я и помогу, хе-хе-хе, помогу расслабиться тебе под моим членом», и стал быстро приближаться, говоря: «Ты хоть беги или не беги, дура, я бывший шиноби, и сегодня я как следует тебя оттрахаю». Я засмеялся, ахахахаха. Оно спросило: «Ты чего смеешься, дура, совсем ненормальная?» и приближался все ближе и ближе с членом наголо. Я не ответил, пока он не подошел вплотную. Я мысленно, чакрой, сформировал печать Тинроу на руке и ударил ей прямо ему в грудь. Оно отлетело в ту самую стену тупика и сползло со стены, в агонии упав на колени. Печать Тинроу стала действовать. Она расползлась по всему телу и стала красной татуировкой. Оно в агонии закричало и стало кататься по земле, хлопая себя руками, пытаясь сбить горящую красным светом печать. Я подошел к нему и сказал своим голосом, сняв хинге: «Я не собираюсь даже выяснять, скольких ты изнасиловал и убил, и нет, не смотри на меня так, мне плевать на такого отброса, как ты. Ты всего лишь мусор, а теперь попробуй высвободи чакру». Оно попыталось и сразу взвыло в агонии. Печать засветилась красным, а мне пришло уведомление от системушки. «Ну, вот другое дело, кисороги, хочешь его душонку, кисороги? Я тебя и раньше понимал, но сейчас ты говоришь как человек. Это все телепатия, она вроде мысленно понятный мне язык переводит». «Ясно, ну с теперь мы можем поговорить, кисороги». «Ну ладно», я мысленно призвал кисороги. Она появилась у меня в руке, я подошел к оно и спросил: «Последнее слово?» Оно молчало и ничего не сказало. Я вздохнул и махнул рукой. Голова отделилась от тела, и это 6-й труп на моем счету, а я даже ничего не чувствую. Я мысленно отозвал кисраги и сформировал чакрой печать запечатывания объектов. Подал ментальный сигнал, и печать втянула в себя, и тело, и кровь с головой. Полезная техника для уборки мусора. Я вздохнул, снова использовал хинге, только уже с инокосиводзаки пошел гулять. Через 4 часа я имел следующий результат. Итак, я получил. Но и это еще не все. Ну как итог, с огнем у меня 335 сродства, с пространством 400, и это дало мне не только плюс 400 к мощности навыков на основе пространства, но и пространственный разрез, причем про его ограничения ни слова. Ладно, с таким набором я готов идти к Обито, осталось развеять клонов, и можно к нему телепортироваться. Нужно подготовить его к встрече с Какаши, а чем его заинтересовать я знаю, и это Рин. Я мысленно развеял клонов, что медитировали, и кайфанул. Всю накопленную усталость, как рукой сняло, потрясающий эффект, но и это еще только цветочки, а вот ягодки, уведомления системушки. Кайф, у меня сейчас 100204 контроля чакры, и 975 875 800 объем чакры. Эх, жизнь прекрасна. Я размял кости, похрустел шеей, и пока все не проснулись, и не началась моя тренировка Йонин-дзюцу, я исчез в вспышке Хирайшина, слился с молнией, и мир вокруг замер. Оказался я в тускло освещенной пещере, где на койке ютился парень в маске, одетый в черный тканевый костюм, как у Рокколи. Парень мило посапывал, а я такой негодяй Катаамацуками на него бросил. Да, ну и дерьмо у Обито в голове. Вот его спас Мадара, и вживил ему клетки Зицу. Вот Обито видит, как Какаши убил Рин, и в ярости, в боевом раше убил всех, кроме Какаши, вокруг. Вот Обито изучает структуру Конохи и печати для высвобождения девятихвостого пуфастика. Вот он обучается Мангикьё, а после нападает на Коноху, убивая жену Хирузина. Сражается с Минато, и проигрывая исчезает в свое измерение. Вот он зализывает раны, а после пошел в секретное место совещания Учих, где узнает про вечное Цукуйоми и десятихвостого. ПФФ у него даже был контакт с Данза, что как оказалось, и слил ему всю инфу про где будут роды, количество охраны и подобное. И вот этот старикан утверждает, что все делает ради деревни. Фу, блять, противно. Так ладно, я уже дошел до момента, где он лег спать и посапывает. Мысленно переместился к моменту с Мадарой и заменил на бога, то есть себя. Заменил воспоминания о вечном Цукуйоми на учение Ниншу. Ну и в довершении убрал ненависть к Какаши и к Конохе. Осталось найти Зицу, но сначала нужно освоить Йонин-дзюцу, а после уничтожить метку на сердце Обито, что давным-давно поставил Мадара, для его контроля. Я на всякий случай поставил на Обито свою дзюцу Шики, а также печать ограничивающего барьера, поглощение чакры и запечатывание объектов. И ушел, так же как пришел Хирайшином. Теперь я наверняка знаю, что могу использовать Катаамацуками даже на пользователя Мангикьё Шарингана, а вот с Рининганом вопрос. Акацуки еще пока не активизировались, они только готовятся. Ладно, делать нечего, пойду хинги потренирую. Спустя 5 часов я получил уведомление. Итого 100694 контроля чакры. Ладно, пойду я к Цунаде, пожалуй. По идее, она должна была отойти от попойки. Я шел по просыпающемуся городу. То тут, то там, сновали прохожие, шлюх уже не было на улицах, видимо работают во всех смыслах ночью, а утром и днем уже спят. Так я дошел до гостиницы, где должны остановиться Цунаде, С, Шизуне и Тантон Нинтон Цунаде. Я зашел внутрь гостиницы и спросил у администратора: «Не подскажите, где Цунаде Синджу и Шизуне остановились?» Девушка посмотрела на меня и сказала: «Кто? У нас таких нет». Я удивленно выгнул бровь и спросил: «Вы уверены?» Блондинка с большими глазами, брюнетка со свинкой, у блондинки еще и прозвище есть, легендарная неудачница. Девушка с пониманием кивнула и сказала: «Так бы сразу и сказали, что ищите легендарную неудачницу. В 301 они». Я кивнул и сказал: «Спасибо». И пошел по лестнице наверх. И услышал: «Шизуни, блять, этот мелкий припиздок скоро будет здесь. Надо валить, пока он не приперся». Шизуни ей отвечает: «Но Цунаде сама, вы же сами проиграли, вы должны выпал». Цунаде крикнула: «Ничего я не должна, блять. Он сам виноват, что лохан». Цунаде заткнулась, потому что увидела меня машущего ей с улыбкой. Я улыбнулся улыбкой чеширского кота и сказал: «И куда это вы собрались свалить? Если что, вы обе, даже ваш Нинтон уже помечены печатью». Цунади заорала: «Что ты, блядь, сказал? Печать? Да как ты, сучиныш, посмел меня, Цунади Синджу, пометить какой-то жалкой печатью слежи?» Договорить я ей не дал, ответив: «Ну, ее всяко разно называли, но чтоб жалкой печатью слежения никогда». Цунади остановилась, успокоилась и с насмешкой сказала: «Тогда, что это за печать? Только не говори, что техники летящего бога грома. Ха-ха-ха-ха». Я прервал ее смех, спокойно сказав: «Ну, вообще-то, это она и есть, Дзюцу Шики, техники летящего бога грома». Цунади резко заткнулась и смотрит на меня, как на призрака, потом забубнила себе под нос: «Это невозможно, невозможно. Последний, кто мог ее использовать, умер 4 года назад, и ты точно не он». Я кивнул и сказал: «Правильно, я не Минато Намикозе, я его сын, Наруто Узумаки, и мне 4 года». Как раз во время моих слов вышла Шизуни с Тантон, и даже Нинтон разинул свою харю, не то, что Шизуни с Цунади, которые уронили челюсти до пола. Цунади пришла в себя быстрее всех и сказала: «Этого не может быть. Где Джирая? Это его розыгрыш». Я ответил: «Это правда, я Наруто Узумаки, сын Минато Намикозе и Кушины Узумаки, а выгляжу я так, а хер его знает почему, для этого вас Какаши и звал узнать, что со мной стало». Цунади вздохнула и сказала: «Ну, раз я от тебя не отвяжусь, а найти и даже телепортировать нас к себе, ты можешь с любого расстояния и в любом месте, то ничего не поделаешь». Я кивнул и протянул ей руку. Цунади пожала мне руку, а я сказал с улыбкой чеширского кота: «Вот теперь и вправду поставил». Цунади сначала не поняла, но потом увидела маленького дракончика на своей ладони и крикнула: «Сука, ты меня провел». «Да я теп». Я остановил ее поток слов и сказал: «Признаться честно, не хотел ее ставить, и если бы вы не попытались свалить, и не стал бы, все-таки, хоть вы еще та грубиянка, бабуля, но все же женщина, и хотите личного пространства. Короче, я уберу ее, как закончу обучение у вас, и можете катиться на все 4 стороны. В ваших же интересах научить меня всему, что знаете, и как можно быстрее». Цунади обреченно и беспомощно вздохнула и сказала: «Ладно, мелкий ублюдок, пошли на рынок за рыбой, начнем твое обучение». Я кивнул, и мы пошли на рынок. На рынке мы купили много-много рыбы и пошли обратно к ним в гостиницу. Дойдя до гостиницы, мы зашли в нее и поднялись к ним в комнату. Признаться, не ожидал такой помойки. Везде валяются пустые бутылки саке, перевернутый стол, закуски и даже одежда от трусиков и носков, да мать его зимнего пальто. Насмотревшись на свинарник, я спросил: «И что мне делать?» Цунади вскинула бровь и сказала с насмешкой: «Сначала уберись в комнате, это тебе же нужно пространство для техник». Я кивнул и мысленно начертил печать запечатывания объектов и активировал ее. Белая вспышка, и все кроме стола исчезло. А Цунади, Шизуни, даже Тантон протирают глаза, но глюк не проходит. Я сказал им, чтобы не мучились: «Весь ваш хлам и мусор ваан в той печати». Цунади посмотрела на меня с таким взглядом, словно говоря: «Слышь, научи, а?» Я вздохнул и сказал: «Этому бездарных не научить, это очень высококлассный фуиндзюцу». Все в комнате разочарованно вздохнули, кроме меня, и я спросил: «Так с чего мне начать?» Цунади вздохнула и сказала: «Чтоб ты отвалил от меня, я научу тебя технике мистической руки. Тренироваться будешь на рыбе, ты должен рыбу вернуть к жизни». Вот так. Цунади положила на стол рыбу и пропустила чакру по руке. Потом Цунади приложила руку к рыбе, и рыба начала брыкаться. После этого Цунади сказала: «У тебя должно получиться так же до вечера, или ты снимаешь с меня свою дзюцу шики, понял?» Я серьезно кивнул, подошел к куче дохлой рыбы и взял одну побольше, положил рыбу на стол и провел чакру в руку. Моя рука загорелась чакрой, и я приложил руку к рыбе, стимулируя ее регенерацию. Рыба задергалась. Я убрал руку и посмотрел на Цунади, и в этот момент мне пришло уведомление от системушки: «Вот и мистическая рука, ничего сложного, всего-то контроль чакры в нужных пропорциях». Хотя не мне, монстру контроля, это говорить. Цунади смотрит на брахтующуюся рыбу с пустым взглядом, потом протяжно вздохнула и наконец сказала: «Нахрена, я тебе нужна с таким контролем, знания медицины?» Я кивнул, беря другую рыбу в руку и положил ее на стол. Я подумал, что это слишком долго, поэтому вызвал 45 клонов и отправил 20 качать теневое клонирование, а 25 медитировать, а сам продолжил, думая о том, как сглупил, мог бы уже давно кучу техник выучить, если бы теневых клонов качнул. Спустя минуту я оживил уже 3 рыбы, и вот оживляю драгоценную 4-ю, и получил уведомление. Ну-оу, я был прав, а жаль, хотелось бы ошибиться, ну за такую силу, и платить нужно соответственно. Я слился с молнией и кинул Катаамацу Каминацунаде. Мне нужен ее опыт медицины, все личное убрать. Спустя неизвестное время, отлично, просмотрев всю ее память о медицине, я получил уведомление от системушки. Я знал, что это хорошая идея. Я, пожалуй, сделаю тебе подарок за это. Так, боязнь крови, убираем. Смерть дана, делаем грустную, но не трагедию, смерть навыки героическую, ну, и конечно же алкоголизм, и зависимость от азартных игр тоже убираем, постепенно, а то палевно, ну и все. Я выключил вечный Мангекьё Шаринган и вышел из слияния с молнией. Мир восстановил свой ход, а меня немного дезориентировало. Так от Цунаде мне больше ничего не надо, хотя нет, кое-что надо. Я сказал, если купите мне 512 штук рыбы, я сниму с вас метку и оставлю в покое. Цунаде и Шизуне почти сразу метнулись в комнату, взяли кошелек и побежали на рыбный рынок. Хе-хе-хе, вот свезло продавцам. Вернулись они так же быстро, как и убежали, и смущенно попросили печать запечатывания объектов. Ну, я им ее дал, мне несложно. И они снова убежали. Прибежали уже через час и сказали, вот здесь целых 5000 штук, только свали уже, а и оставь нам свою печать в качестве платы. Я кивнул и перелил содержание одной печати в другую и отдал им, а после сказал, ну все, бабуля и Шизуни сама, я ушел. И пространственным шуншином добрался до нашего постоялого двора. Там меня ждал Какаши с улыбкой до ушей. Вот жук натрахался и сидит веселый, ну ничего, мы тебе веселье обломаем. Я сказал, ну ты даешь, хоть бы барьер звуковой поставил бы, а то о ваших похождениях весь постоялый двор знает. Какаши смущенно почесал затылок и спросил, как Цунаде сама? Я ответил, милейшая бабушка, мы с ней быстро договорились, и она уже закончила мое обучение, вот смотри. Я пропустил чакру через руку, и рука покрылась чакрой, и я спросил, ну как, не дурно, правда? Я готов телепортироваться к Обито. У Какаши пропало всякое ехидство, и Какаши серьезно сказал, тогда, я сейчас подготовлюсь, и телепортируемся. Я кивнул, и Какаши шуншином переместился в комнату. Быстро он, ну, ладно, подождем. Спустя 5 минут Какаши был возле меня, и весь в полном обмундировании и даже маску свою надел. В общем-то, как говорится, был готов ко всем случаям жизни, и просто источал ауру серьезности. Я спросил, ты готов? Какаши кивнул, и я подошел к нему, и положил руку на плечо, и начал отсчет, 1, 2, 3, и мы переместились к Обито. Появились мы в той же темной пещере. Обито в ахуе смотрел то на меня, то на Какаши, нихуя не понимая, как мы здесь оказались. Обито приготовился к бою и активировал Камуи. Какаши сказал, давно не виделись, Обито. Вот, уж как 4-го года, да? Обито не расслабился, а наоборот напрягся, и сказал, я Учихамада. Договорить я ему не дал, заблокировал чакру, и сорвался с места. Переместившись вплотную, использовал Райкири, чтобы проткнуть Обито сердце. Я пробил его грудь насквозь, и он выхаркал полный рот крови. Какаши крикнул, Эннаруто, какого хрена ты сделал? Обито не понимал, почему Камуи не сработал, а также не понимал, почему он еще жив. Я, уничтожив печать метки на сердце, заблокировал его печатью ограничивающего барьера и высосал чакры, столько, чтобы он выжил. Я начал залечивать его сердце, оно быстро регенерировало, из ошметков в новое, полноценное сердце, вытаскивая руку. Я залечил и внешние повреждения. Улыбнулся Аля 32 не предел, и появился возле Какаши со словами. Я уничтожил метку на сердце, теперь ты свободен, и мы можем поговорить. Какаши крикнул. Наруто, что это твою мать было? Я неловко почесал затылок, и сказал. Я уничтожил метку, что стояла на его сердце, тем самым убрал над его мыслями контроль со стороны. Я вздохнул. Какаши что-то хотел сказать, но Обито не дал, он спросил, как вы здесь оказались, кто это Какаши и почему я не могу двинуться. Какаши вздохнул и сказал, он мой ученик, Наруто Узумаки, а почему ты не можешь двигаться, Я и сам не знаю. Обито перевел свой взор на меня, ожидая ответа. Я ответил: печать ограничивающего барьера, моя версия, а до этого ты же почувствовал, как твое сердце освободилось. Я убрал метку на сердце и залечил твою рану. А кто я? Ответ прост: Наруто Узумаки, сын твоего наставника Минато Намикозе и Кушины Узумаки. Вижу, удивлен, почему я так выгляжу. Я и сам без понятия. Я вздохнул и сказал: ну, вы говорите, а я подожду, а после скажу вам обоим нечто невероятное. Да и от тебя, Обито, мне кое-что нужно. Я ушел в сторонку и рассматривал мини-лабораторию Обито. Спустя целых 30 минут криков Обито, Какаши, Обито, так далее. Я услышал: Какаши, мы закончили, что ты хотел сказать? Я кивнул и сказал: я смогу воскресить вашу Рин через 2 года, если вы найдете ее тело, можете хоть скелет, это не важно. Вижу, вы в шоке, цена за это также высока, даже очень-очень высока. Моя жизнь, если быть точнее, нет, не полностью, а сокращение жизненных сил эквивалентно годам воскрешения. Почему я не сделаю это сейчас? Для этого мне нужно спасти 494 296 человек, супердит-отшельник так сказал. Какаши вздохнул, и Обито тоже оно, и понятно, это их шанс на жизнь как раньше. Обито спросил: где гарантия, что то, что ты сказал, возможно, и является правдой? Я ответил: Алоэ Вера, или Зицу, на самом деле хочет воскресить Десятихвостого, чтобы воскресить свою мать Кагую Ацуцуки. Она в свою очередь сделает из всех людей белых Зицу. Обито задумался и кивнул, потому что он читал об этом на плите Учих, оставленной Рикуда. Обито сказал: допустим, у тебя получится, разве ты не хочешь воскресить родителей? Я ответил: хочу, конечно хочу, но я также не хочу видеть больше войн, и как такие сиротки, как я, страдают от того, что их родители не вернулись с войны. Обито вздохнул и сказал: хорошо, я поверю тебе, Наруто Узумаки, так что от меня требуется? Я подумал немного и ответил: через 2 года ты должен будешь вместе с Какаши с помощью Камуи отправить этого ублюдка Зицу в твое измерение оттуда. Зицу никуда не денется. Мне нужны его клетки Ацуцуки, и если выйдет, то я смогу выполнить просьбу супердеда-отшельника. Вам же нужно научиться синхронно использовать Камуи, чтобы увеличить его скорость. Так что вы можете тренироваться, а я уйду в путешествие и вернусь через 2 года, и если повезет, смогу спасти столько жизней, а если нет, то через некоторое время получится. Обито кивнул и сказал: я согласен. А ты, Какаши? Какаши тяжело вздохнул и сказал: я уже однажды бросил тебя и больше не намерен это делать. Я тоже согласен, но будь осторожен, Наруто, а то, зная тебя, ты везде на свою жопу проблем найдешь, и не забывай, что нас ищут. Я кивнул и сказал: я буду, но ты не смей бросать ту девушку. Какаши удивленно приподнял бровь, но кивнул. Ой-е, я добился, чтобы Какаши обрел свое счастье, хе-хе-хе, только ты еще не знаешь, какую участь я тебе приготовил. Я сказал: раз так, то хорошо, я ушел, увидимся через 2 года. Я достал кунай и поставил дзюцу шики на него и отдал Обито и сказал: если будете в смертельной опасности, пошли в печать чакру, и я приду, а также если ничего не случится, пошли в него чакру через 2 года. Обито кивнул. Я повернулся к Какаши и сказал: я не прощаюсь и обязательно верну вам Рин. Какаши кивнул, и я снял все печати ограничения с Обито и поставил новые, чтобы в случае чего использовать на противнике. Я последний раз на них взглянул и исчез в вспышке Хирайшина. Появился я в Конохе, нужно кое-что доделать. Я пошел к дому советника у Татаникахару. Вот только я в душе не ебу, где он? Я стал спрашивать прохожих, и славу богу, быстро нашел. Ну, старая мымра, сейчас будет весело. Я использовал слияние с молнией и пришел прямо к ней. Я использовал Катамацуками и посмотрел ее память, и знаете, не жалею о том, что собираюсь сделать. Я внушил ей мысль идти на крышу здания Хокаге, а сам отправился к Митакада Хамуре. Я дошел до его дома и проделал все то же самое. Он оказался ничем не лучше. Я направился к финальному пункту назначения здания Хокаге. Дойдя до здания Хокаге, я слился с молнией и вошел в здание. Там, ни на что не обращая внимания, шел прямо к кабинету Хокаге. Я дошел до массивной двери и зашел внутрь кабинета, и увидел Хирузина, пялившегося в своей шар Хокаге и куря трубку. Я подошел к нему и взглянул на шар. Как и ожидалось, голые молоденькие кунайчи, в купальных канахи, я решил больше не ждать, и использовал катамацуками. Ноу, я чего-то такого ожидал, у него в голове закладка на верность канахи, но и он в общем-то не чист. Барьер клана Узумаки отключили они из Данза, но это хер с ним. Хирузин в спину убил молодого караульного. Хирузин и Данза хотели украсть Фуаиндзюцу свитки, вот только хуйца они соснули, и почти ничего не получили. Также он отжал часть средств Мината и Кушины, на пользу клану Сарутоби. Да, обезьяна, и этим все сказано. Ладно, отправил его к остальным, и сам пошел на крышу, используя слияние с пространством. Оказавшись на крыше, снова вошел в слияние с молнией, и на всех троих использовал одну программу катамацуками, а именно, хардкорное порево с двойным проникновением, при этом они будут вместо рыков и стонов говорить про свои грехи, чистую, неприкрытую правду. Вот вам сучеры, это вам за детство Наруто, и еще многое другое. Я спрыгнул с здания Хокаге, создал клона, и отправил его в середину деревни под Хинге, а сам вышел из слияния с молнией и пространственным шуншином, ушел за ворота деревни, и когда я оказался за ними, я услышал голос клона. Только сегодня, не проходите мимо, наш драгоценный Хокаге и его советники устроили умопомрачительное шоу, а именно, хардкорное порево в прямом эфире, на крыше здания Хокаге, в программу включено двойное проникновение фистинг, анальный и вагинальный, а также в завершение к этому, золотой дождь. Но и это еще не все, наши драгоценные советники и Хокаге поделиться своим опытом. Не проходите мимо, только сегодня. Не пропустите это величайшее шоу. Ха-ха-ха, а завтра, когда вы придете в себя, интересно, что с вами сделает дайми страны огня. Я ушел за пределы деревни, и тут начнется мое двухгодовое путешествие. С этими мыслями, я все дальше и дальше удалялся от Канахи и из страны огня. Часть 15. Примечание к части. Эта глава, на мой взгляд, получилась ломаная. Но с радостью приму ваши отзывы по этому поводу. Если нравится, показывайте это, так вы мотивируете меня выкладывать дальше. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать следующую главу. https://yotyotvk3k8st1xlmpw8 карты мира Наруто. https://kpnfup5d8 Justice Buster. https://hssg9ups3dh6va66 Дата Казахана. https://fphldsmc8e3uts9fv6 Броня чакры. https://vtsvipxpa9arlvnt8 Великое огненное испепеление. https://nb8u8ybgatsps1u7 Великое огненное уничтожение. https://yotzcnqr75isaihduka Планетарный расин сюрикен. https://5lltstitsmst3y7 Водяной дракон. Не забывайте, если нравится, то покажите это, если не нравится, то скажите что. Ошибок в написании слов может быть много, отмечайте, если найдете, пожалуйста. Прошел месяц, за это время произошло многое. Ну, во-первых, я наконец открыл ВП-барьер, и произошло это неделю назад. ВП-барьер – это адовое место. Ну, во-первых, предлагается уровень сложности от низкого до кошмарного. Отличается интеллект мобов, их дамаг, здоровье и еще такое понятие, как боссы уровня. На кошмарном, это и вправду кошмар, уйти ты не можешь, пока босс жив, убьешь вали на все четыре стороны. Но и в самой глубокой жопе есть отверстие для выхода на свет. Так вот, в этой жопе это плюс 1000 лута и 1000 опыта. Все, на этом плюшки кончились. Сложность от низкой до кошмарной делится на 0, 100, 1000, 250, 500, 1750, 1000. Низкая, средняя, высокая, высокая плюс, высшая и кошмар. Я попробовал каждую, и скажу честно, это пиздец. 1, 10 уровень, городские локации, с различными видами зомбаков. Особенно стрёмные это ночные охотники, у них из пасти щупальца торчат, их я старался обходить, но не всегда получалось. При драке с ними я бегал как сучка. В ВП-барьере заблокировано слияние со стихиями и концепциями. Короче, вместо кача я получил анальное порево, где я в роли главной шлюхи. Кисараги молчит с того дня или делает вид, короче, не разговаривает со мной. Но не суть. Главное, что сейчас я собираюсь в ВП-барьер, где буду выживать, да именно выживать, ведь если умру там, то и в реальности тоже. Я мысленно отдал команду ВП-барьер. Пространство изменилось, и появилось меню. Выбираю с 1 по 10 уровень. Еби, меня полностью кошмар. Пространство исказилось, и я появился на улицах города. Только вот, что примечательно, окрестности за городом окружены барьером, свалить не получится, пока босс не сдохнет. Ну, и это не все, а потому, что, в это городе прямо в его центре красуется башня с огромным символом W. Итак, я в жопе, это Готэм. Ладно, сперва нужно понять, с кем я буду иметь дело. Я пространственным шуншином отправился наверх башни Уэйна. Добравшись до нее, я осознал, в какой жопе, и где находится босс уровня. Город кишил людьми, но в них не было разума. Все люди нападали на друг друга в страхе. Это явный признак токсина пугала, но спрашивается, что тут страшного? Да, то, что национальная гвардия, с пушками и танками тоже здесь, и тоже неадекватные. Но, ладно, хер с ними, конечно, убивать людей это, мягко говоря, неприятно, но они НПС, и как бы реальны не были, я все равно убиваю НПС. Проблема в уведомлении от системы.